Искусственный водопровод. Человечество вкопано в землю миллионы километров металлических труб, называемых водопроводом. Затрачены колоссальные усилия по изготовлению этих труб, их укладки в траншеи. Они требуют постоянного обслуживания и капитальных ремонтов, за которые вынуждены расплачиваться люди тяжелым трудом. При этом вода, вытекающая из кранов в наших квартирах, оказывается непригодной для питья. Все это при том, что в природе существует естественный водопровод. Это не только реки, но и грунтовые воды. По жилкам земли течет живительная целебная вода, способная наполнить миллионы колодцев. Естественный водопровод не требует ремонта. Более того, он способен очищать загрязненную на поверхности воду, насыщать минералами и другими необходимыми веществами. Жизненно важный продукт. Но современный образ жизни человека города лишил его возможности пользоваться естественным водопроводом, спроектированным и построенным создателем. Возникает вопрос: этот образ жизни человек избрал самостоятельно или под воздействием неких сил? Чтобы ответить на него, давайте рассмотрим еще одну ситуацию. Ее иначе как психическим заболеванием общества назвать трудно. Какие предлагаются совершить действия современной среднестатистической семье в Европе, Америке или России для того, чтобы обзавестись собственной квартирой, домом?